Вместо утоления любопытства, Рогни снова попытался пустить в ход руки, на сей раз, дабы погладить волосы, но Демина воспротивилась, ему не оставалось ничего другого, кроме как прекратить похотливые поползновения. «Ответь еще на один вопрос, на банкете присутствовали тысячи гостей, но по небесной тропе проходило в сотни раз больше, где они все?» Фыркнув, куница развернулась к наглецу спиной, заодно рывком забрав все одеяло. «С чего бы вдруг мне отвечать? Ты игнорируешь меня, а сам что-то просишь взамен?» Женская обида – идеальный способ заставить мужчину играть по навязанным правилам. Однако неопытность Рогни в подобных делах с лихвой компенсировалась вардовской твердолобостью. «Вся несправедливость такого общения покрывается моими навыками провокаций, так что будь добра». Ни на секунду юноша не забывал о сути происходящего, а именно, сделке, в которой ему приходилось рисковать больше всех. Не напомнить об этом означало игнорировать целую кучу возможностей. Разумеется, превышать лимит дозволенности не стоило, но простые вопросы явно не имели достаточного веса для вызова последствий. Не считать же за провал недовольное пыхтение куницы, возведшей в апогей мечту переломать соседу по кровати несколько косточек. «Слушай внимательно, чтоб потом не переспрашивал». Яростно комкая уголок одеяла, девушка сцедила сквозь зубы заветные слова. «Облачный дворец разделен на два яруса, в первом обитает знать, а во втором живут слуги и низкоранговые воины, также там разместили гостей, не имеющих достаточно высокого статуса». Получив крайне скудный ответ, Рогни чудом урвал небольшой кусок одеяла и накрылся им, сам при этом пребывая в глубинах разыгравшихся воспоминаний. Образ девушки в голубом платье никак не выходил из головы, и так до самого момента, пока разум не погрузился в мир сновидений. «Вставай, нам пора». Под аккомпанемент не самых дружелюбных слов глаза Рогни подверглись атаке лучей беспощадного светила, нашедшего союзников в отражающих стенах из чистого золота. Все в чертовой комнате желало обеспечить юноше дискомфортное пробуждение. Неудивительно, что и сам он ответил раздраженно. «Если твой беспокойный папаша хочет встретиться, скажи, что меня сожрала кровать». Ожидая чего-то подобного, злобная куница высвободила ауру, порывы которой сорвали с лежбища не только одеяло, но и юношу. «Каждый день в течение месяца облачный дворец будет организовывать мероприятия для гостей, сегодня у знатных представителей молодого поколения экскурсия по Звездному озеру, в отчине второго сына облачного патриарха. Он лично сопроводит нас. Будь готов, соберутся все знатные наследники. Птичьи потомки наверняка попытаются спровоцировать нас. Держись обособленно и помни, ни в коем случае нельзя нарушать запрет на кровопролитие». Пока девушка щедро разбрасывалась назидательными речами, Рогни успел трижды направить на нее лук со стрелами и столько же раз передумать. В конце концов, желание добраться до бледных королей возобладало над гордыней, и оружие обратилось облаком белых кристаллов. «Будь по-твоему, деспотичка». Одев вычурный наряд знати аистов священного ветра, юноша с понурым, но непобежденным видом взялся за руку Демины. Вспышка, и вот парочка стоит на окраине чудесного леса. Округа полнилась таинственными растениями, большая часть из которых излучала холодный свет. Мало того, несмотря на то, что золотой город лобзался с утренними лучами светила, здесь царила ночь. Недурно. Если с одной стороны взгляд Рогни радовали сказочные рощи, с другой открывалось не менее удивительное зрелище. Обширное озеро, теряющее глубинный мрак из-за бесчисленных подводных огней, напоминающих звезды в ночном небе. «Мое почтение, наследница благородного клана куниц кровавой охоты и знаменитой Рогни, позвольте провести для вас экскурсию по моему дому». На поверхности озера возник туман, который вскоре рассеялся, явив несколько десятков молодых священных зверей. Впереди стоял юноша с бирюзовыми волосами, что не могло не выделять из толпы, но самым запоминающимся в образе незнакомца стали чешуйки на скулах и висках. «Харис мерцание ночи необычайно вежлив, вы действительно второй сын облачного патриарха». Демина дернула Рогни за руку, чтобы тот поприветствовал одного из возможных преемников сильнейшего существа в мире Валмис. Вот только вместо церемониальных взаимооблизываний юноша ограничился коротким кивком. Удивительно, но тот, кто обладал чуть ли не наивысшим статусом в Золотом городе, бровью не повел на открытое неуважение. «Рад, что вы нашли время для осмотра Звездного озера. Пока ждем остальных, можете поближе познакомиться с другими благородными господами». Взгляд юноши упал на толпу молодых священных зверей, среди которых единицы смотрели на Рогня без неприязни, остальные же ранжировались в степени злобы от легкого желания убить до зубодробительной ненависти, неутолимой даже при надругании над трупом предателя в течение нескольких месяцев. А что, неплохая идея, давайте познакомимся, ублюдки. Глава 93. Проблемы с ушами. Вопреки ожиданиям, никто из священных зверей не торопился знакомиться с новоприбывшими и выставлять на показ недовольство. Большинство делали вид, будто Рогня и Демина вообще не явились, что получалось довольно паршиво, учитывая маршруты Варда, проходившегося под самым носом благородных. Я же говорила вести себя неприметно, что он творит. Провокационное поведение казалось заложено в сознании юноши наряду с основополагающими инстинктами, и это могло оказаться правдой, ведь место выкорчеванного с корнями страха оставалось вакантным. Как же круто, если для Демина и других священных зверей его поведение позиционировалось как вызывающее, сам Рогня не вынашивал скрытых мотивов, единственная причина, почему ноги то и дело несли юношу незримыми тропинками, это место, по которому приходилось ходить. Звездное озеро оказалось необычным водоемом, плотность жидкости находилась на таком высоком уровне, что ступни лишь слегка прогибали пленку поверхностного натяжения. Причина заключалась вовсе не в солях, которые при столь чудовищной концентрации погубили бы все растения вокруг. С водой смешалось физическое проявление ауры бытия, из-за чего ценность озера взлетала до небес. Процесс тренировки здесь гарантировал 30-процентное ускорение развития, а сама вода обладала схожими свойствами с бассейном Биофис, только без лекарственных трав. Итак, раз уж все собрались, давайте начнем экскурсию. Хрис мерцание ночи встретил последних из списка гостей, после чего повел галдящую толпу прямиком по озерной глади на противоположный берег. По крайней мере, так показалось изначально из-за тумана, застилающего обзор. Спустя несколько десятков минут ходьбы, за которые второй сын облачного патриарха познакомил гостей с разнообразнейшей живностью озера, группа добралась до центра водоема. Удивительно, отзыв одного из благородных змеиного народа определенно не являлся преувеличением, ведь не каждый день увидишь беседку, размером с целый замок. Гигантская постройка, парящая в метре над водой, не имела стен, а крыша поддерживалась боковыми колоннами, в то время как внутри расположился, по самым скромным меркам, роскошный зал отдыха. Огромное количество ложи с огненной энергетикой, не позволяющие ткани вымокнуть от влажного воздуха, расставленные по периметру столы, с самовосполняющимися яствами, десятки, если не сотни зон, приспособленных для самых разных игр от настольных, и до тех, что требуют активного применения ауры. Место само себя позиционировало, как туристический уголок, вот только неотступающая ночь вводила в заблуждение. Звездное озеро, прекрасное место, когда отец обнаружил его, то бросил все силы, чтобы перенести в облачный дворец. Также он создал здесь вечную ночь, не позволяющую чувствительной к прямым лучам энергии рассеяться. После выявления ауры я связал колодец с водой из озера, но это наложило определенный отпечаток. Мне нельзя долго находиться под палящим светилом, поэтому отец велел построить зодчему это место, здесь могли собираться друзья и близкие для отдыха. Так я бы не скучал в одиночестве, но род павлинов золотого сияния плохо переносит мрак, и он не дружен с водной стихией. Можно сказать, я единственный в своем роде, поэтому в течение многих лет сюда никто не приходит. Вы, мои первые гости за долгое время. Словно странноволосому гаденышу не хватало влажности, грустная история, и он заставил трусики молодых дам намокнуть. Уж такова женская природа, сопереживать обделенным. Впрочем, Рогня не остался без внимания. Вчера у меня не было шанса лично познакомиться, говорят, вы обладаете невероятной силой. Среди молодых мастеров Валмис появление такого гения – удивительное событие. Странно, что раньше о вас ничего не слышали. Проблемы со слухом, вот же озеро, промой ушные щели, не то все новости пропустишь. Сейчас может не критично, но в будущем, найдешь вторую половинку, и вдруг бамс, она понесла ребеночка, а ты ни сном, ни духом, даже не спал с ней. Так что позаботься об ушах, может в самый ответственный момент, услышишь чьи-нибудь подпокровные стоны, и не придется рога примерять. Как бы невзначай подошедший юноша, излучающий ледяную ауру, попытался поддеть предателя, но в итоге сам стал объектом насмешек. Особенно тешились молодые дамы, которым не хватало зрелищ в бесконечной череде обмена любезностями и поддержания образа аристократок. «Не буду ходить вокруг да около, я не верю в вашу силу. Невозможно, чтобы кто-то нашего возраста достиг четвертого этапа стадии Вознесения 9. Позвольте проверить это в бою». Глава 94. «Я научу вас, я бы тоже хотел проверить, и я». Один за другим священные звери выходили вперед, смелости набрались даже некоторые девушки, в основном носившие регалии наследников кланов. Практически три десятка разумных стояли с готовностью в любую секунду начать бой. «Вы забыли об указе облачного патриарха? Собираетесь лишиться голов?» Похотливая куница запаниковала, но не показала слабости другим, если не считать плотно сжатые кулачки и пульсирующие зрачки. «Госпожа Демина, мы чтим закон, но отец, узнав об удивительном таланте господина Рогне, разрешил поучиться у него». В подтверждение слов Харис вытащил табличку с несколькими сквозными отверстиями, из которых не спадал густой туман, символ власти правителя Золотого Города. Как он сказал, молодым мастерам полезно перенять боевой опыт у такого гения, это позволит по-новому взглянуть на навыки и многое переосмыслить. Но не стоит устраивать битву насмерть, сдерживайтесь. Цитирование слов облачного патриарха заставило Демину возмущенно фыркнуть. Старый павлин просто хочет проверить силу Рогне, беспокоиться о родственниках из клана аистов. Ну уж нет, не позволю тебе разрушать наш план. Что скажете? Мы не можем настаивать, но обмен опытом с вами – великая честь для каждого молодого мастера Валмис. Я согласен. Не успела Демина встрять в разговор, наглец уже дал согласие. В одночасье мир девушки рухнул, ведь план, который мог обеспечить народу охотников шанс на процветание, сгинул в пропасти. Раз уж так настойчиво просите, не стану отказываться, однако никто из вас не ровня мне, поэтому введем ограничения. Не используем ауру, обойдемся физической силой и боевым мастерством, без оружия. В мире Валмис, после принятия вызова уже не существовало ходов отступления, поэтому Демина даже не пыталась вмешаться. Она с сокрушенным видом взирала на чужака, проклиная судьбу за встречу с ним. Тем временем претенденты после недолгого обсуждения приняли условия противника, сами при этом находясь в легком недоумении. Возможно, существует способ подделать ауру и увеличить физическую силу, но вот повысить мастерство обходными путями вряд ли удастся. Неужели он действительно силен? Так или иначе, бой покажет. Вышедшие вперед мыслили примерно в одном ключе, лишь немногие все еще не принимали высказываний Рогне всерьез и считали его мошенником. И еще, сражаться просто так, не дело, за мои навыки, вы должны предложить нечто взамен, например, души. Неожиданное условие вызвало неоднозначную реакцию присутствующих. Зачем они вам? Разве аисты священного ветра не используют силу атмосферы, наполненной эманациями чистоты и непорочности? Вопрос Хариса обозначил интерес каждого, но юноша не спасовал. Это так, но для кое-какого эксперимента мне понадобились астральные тела. Получить их во время бескровного месяца можно только у двух кланов. Поэтому, пусть наследник воронов преисподней выйдет вперед, или же выберет претендента, с которым мне предстоит биться, а он оплатит душами. Уверенность Рогне раздражала священных зверей, их ни во что не ставили. Зато дамы, наблюдающие со стороны, более чем впечатлились, что в совокупности с загадочностью юноши разжигало в молодых сердцах нешуточный интерес. Даже наличие Демины не меняло отношение девушек к величественному юноше, сама же куница только и делала, что проклинала героя. «Меня будет достаточно. Если победишь, получишь сотню душ стадии пульсации 8». На ладони черноволосого юноши появилась пурпурная жемчужина, в которую из области ауры перетекли 100 душ. Вот только ответная реакция предателя оказалась не такой, какую ожидал ворон преисподней. «Если...» Пренебрежительный смешок вырвался из уст Рогне, отчего глаза наследника одного из сильнейших кланов птичьего народа налились кровью. Без предупреждения он бросился к высокомерному противнику, растопырив пальцы на манер когтей хищной птицы, и все было бы не так страшно, не обладая брюнет телосложением священного зверя. Они значительно уступают зверодемонам в физической силе, но если сравнивать с людьми, разница просто огромна. Чуть оттянув голову назад, Рогне без труда уклонился от размашистого удара, который грозился не просто вспороть горло, а напрочь снести шею, но как оказалось, то, лишь обманный маневр, ведь настоящий удар пришелся ниже. Ублюдок, когтистые пальцы едва не вырвали достоинство, благо юноша вовремя отскочил назад, В противном случае, род Варда мог закончиться на нем. «Разве ты не превосходишь нас во всем, так чего отступаешь?» Насмешливые речи ворона преисподней вздернули носы остальных претендентов, Демина же, напротив, лишилась последней надежды на чудо. Единственный, кто никак не отреагировал на провокационные слова, оказался Рогни. Боевой опыт каждого воина Варда, даже десятилетнего, в сотни раз превосходил обитателей других миров. Так разве мог какой-то мальчишка на стадии пульсации 8 заставить его переживать? Пока есть время, извлеки еще сотню душ для оплаты боя следующего противника, позже ты не сможешь этого сделать. В ответ на просьбу ворон преисподней показал странный жест рукой, от которого на лицах дам проступило отвращение. По всей видимости, он считался оскорбительным. Как пожелаешь. Резкий рывок, и вот потомок Варда наносит прямой удар в голову священного зверя. Правда, тот оказался куда более вертким, чем ожидалось. Нырнув под руку, ворон вновь нацелился на достоинство, вот только на нижнем ярусе его с распростертыми объятиями встретило колено, которое с хрустящим звуком вмяло переносицу противника в плоскость лица. Мощнейший удар практически в 10 тонн оторвал священного зверя от земли на огромной скорости, однако рука Рогни оказалась быстрее. Схватив подлетающую жертву за волосы, юноша резко потянул голову вниз только для того, чтобы познакомить ее со вторым коленом. На сей раз послышался не хруст хрящей, а треск костей. Он, наблюдающая за боем Демина, распахнула глаза настолько широко, что те могли вывалиться из орбит. Впрочем, куница не единственная, кто так отреагировала на резкий перелом боя, который, к слову, и не остановился даже после нанесения серьезных увечий, ведь хотели учиться. Я научу вас присмыкаться. Глава 95. Небесная роса. Ворон, чьи глаза застлало вражеское колено, все еще находился в сознании. Он попытался схватить опорную ногу Рогни, однако тот кувырком перемахнул через противника, не отпуская при этом волосы. Когда ноги юноши достигли земли, тело резко сгруппировалось, и идеально гибкая фигура запустила священного зверя в одну из опорных колонн. С ревом ветра, перекрутившийся с десяток раз, благородный врезался в холодный камень, раздробив тот на бесчисленные осколки. Прошло всего мгновение, куски колонны вместе со священным зверем не успели упасть, а кулак Рогни, с зажатым между пальцев клочком волос, уже вбил горло бедолаги в шейные позвонки. Его же убьют. Полет ворона продолжился за пределами гигантской беседки, над поверхностью звездного озера, и вот там Варда вновь настиг противника. С огромной силой нога обрушилась на спину летящего наследника, вбив его в водную гладь. Правда, та, прогнувшись на несколько десятков метров, вытолкнула нарушителя обратно лишь для того, чтобы нанизать на кулак Рогни. Под панические крики сородичей могучая грудь превратилась в деформированный кусок раздробленных костей и разодранной плоти. От подобных повреждений священный зверь не подохнет, но если продолжу, последствия не заставят ждать. К счастью, слова облачного патриарха ограничили меня лишь в убийстве, поэтому все в порядке. Ухмыльнувшись, Рогни небрежно поймал вновь выброшенного поверхностным натяжением ворона за лицо, после чего поволок полумертвого обратно в беседку, где сотни пар глаз выражали сокровенный ужас. Многому научились. Вопрос, заданный без капли насмешки и иронии, заставил священных зверей отмереть. Претенденты молчали, а вот среди девушек послышались тихие перешептывания. Никто из нашего народа не поступил бы так жестоко, ты хуже презренных зверодемонов. Молодая особа в одеяниях клана аистов священного ветра выразилась громко и четко, чтобы слышали все. Жестоко? Ах да, я и забыл, вы ведь избалованные детишки, ни разу не знавшие настоящей битвы. Когда приходится жертвовать конечностями ради обретения крошечного шанса на победу, волей-неволей меняешь мировоззрение. Вот вам урок, как и хотел облачный патриарх: если вы ходите биться, будьте готовы не только к смерти, но и жутким страданиям, ведь не все враги благородны. Приблизившись к говорливой даме, Рогни потрепал ее за щечку, словно ребенка. Представители клана аистов попытались оградить родственницу, вот только убийственный взгляд сковал их ноги нерушимым льдом. Тем временем Харис мерцание ночи достал из внутреннего кармана небольшой бутылек, после чего пролил каплю сияющей жидкости сквозь губы ворона. Не прошло и секунды, как чудовищные раны полностью восстановились. Единственное, что напоминало об ужасной бойне, — разорванные одежды, вымоченные в крови. Что за лекарство? Попытка скрыть ошеломление не удалась, Рогни встал истуканом при виде чудодейственной жидкости. И неудивительно, ведь он впервые встречался с эликсиром. Пусть дедушка Зарок рассказывал о подобных сокровищах, но они относились к достояниям миров высшего порядка. Этот придурок, шок от применения небесной росы мог выдать враг не того, кто не знал о ней, а таковых в мире Валмис попросту не существовало, поэтому Демине не осталось ничего другого, кроме как взять ситуацию в свои руки. Быстрыми шагами, подойдя к юноше, она встала на носочки и связала губы страстным поцелуем. Для высокородных вульгарное поведение на публике, да еще и с представителем враждующего клана ничем не отличалось от варварства, тут же со всех сторон раздались осуждающие возгласы. «Контролируй себя, не дай узнать, что ты из другого мира». Обвив шею, девушка тихо прошептала пару фраз, которые вывели Рогне из ошеломления. Параллельно, восстановившийся ворон поднялся на ноги и бросил пурпурную жемчужину с душами победителю. «Я переоценил свои возможности, но извиняться за ошибку не стану». Наследник благородного клана развернулся и побрел в сторону берега, откуда началась непродолжительная экскурсия. Остальные также не горели желанием продолжать, поэтому Харису не оставалось ничего другого, кроме как перенести гостей обратно. Несколько сотен разумных возникли в просторном зале Золотого города, где в полную власть вступило полуденное светило. Резкая смена окружения дезориентировала, но Демине не потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. За первой телепортацией последовала вторая, на сей раз с использованием способности куниц. Что произошло? Сопляк не вступал в бой. Наш план раскрыли. Едва парочка оказалась в спальне, под встревоженными взглядами супруги Елены Вилмар набросился с вопросами. Казалось, только прибывших смущал факт несанкционированного вторжения. До нас дошли сведения, что облачный патриарх велел проверить способности Рогне, но мы не успели предупредить. Аделина страдала от вины, в то время как отец пребывал в напряжении, ведь если правда раскрылась, необходимо как можно скорее покинуть Золотой город. Вместо ответа, Демина связала себя кровавыми нитями со всеми тремя, для передачи воспоминаний о произошедшем на Звездном озере. События длиною в полчаса просмотрели за считанные секунды, и вот благородные стоят в полнейшем ошеломлении, с глупым видом разглядывая чужака. «Знаю, знаю, вы удивлены, что аж челюсть к пяткам тянется. Можете не говорить вслух, и так видно. К слову, нет, я не скажу, откуда такие навыки. Да, я знаю о последствиях избиения. Нет, вам ничего не сделают, как и мне». Облачный патриарх приказал сдерживаться. «Мы не использовали ауру, а она, в отличие от тех же зверодемонов, для священных зверей является основным оружием». О схватке в полную силу и речи не шло. Ни глава Золотого города, ни лорд Воронов не упрекнут меня, а если попытаются, опозориться перед высшим светом. Если вопросов больше нет, будьте добры. В процессе объяснений Рогни повалился на кровать и прикрыл глаза, а под конец указал на дверь, словно присутствие благородных в комнате имело столько же уместности, сколько коровья лепешка на простыне. Глава 96. Уравняем вклады. Воздержавшись от негодования, родители Демины покинули комнату, что неудивительно, способности юноши, мягко говоря, вводили в недоумение. Особенно странными боевые навыки казались с учетом перехода из мира седьмого порядка к пятому. Но ответов на вопросы священные звери получить пока не могли, поэтому и избрали выжидательную позицию. Кстати, что за сияющая капля исцелила ворона? Вопрос, адресованный Демине, дополнился продолжительным зевком, однако она даже не попыталась упрекнуть в пренебрежительном отношении, все по той же причине, по которой родители ретировались без скандала. Небесная роса, основная валюта благородных кланов и величайшая ценность мира Валмис. Одна капля способна даровать год жизни, а также внушительный объем ауры, легко усваиваемый колодцем. Именно из-за нее облачный дворец возвысился над остальными. Когда-то давно, павлины золотого сияния правили птичьим народом и не сильно выделялись среди других кланов, но затем их 18-й лорд создал небесный сад, нарушивший круговорот ауры в природе. Выделяемая живыми существами энергия, растворяющаяся в атмосфере, уже не возвращалась обратно. Она оседала на собирающих травах и конденсировалась в виде росы. Другие кланы не сразу об этом узнали. Прошло несколько лет, прежде чем тайна раскрылась. Тогда-то началась первая война за право обладания садом. Вот только силы павлинов выросли многократно, ни один народ не мог им противостоять. Более того, птицы поддержали лидеров, и чуть было не уничтожили змей с охотниками. В решающий момент, лорд павлинов преодолел стадию вознесения 9, и прорвался в другой мир, оставив завещание, которое при условии наследования сада обязывало потомков отойти от мерзких дел. Так и случилось. Теперь, вокруг легендарного сада выстроен дворец, а роса нашла широкое применение, как в торговле, так и в методах развития. Сонливость юноши снесло напрочь, а в распахнутых глазах воспылало пламя алчности. Правда, с нынешней силой разевать рот на сокровище дворца мог разве что умалишенный, а значит, спасибо за просвещение, теперь не могла бы ты ненадолго оставить меня, кивнув на дверь, Рогни одарил куницу обольстительной улыбкой. Вот только эффект оказался полностью противоположным. Не наглей, то, что ты победил заносчивую пташку преисподней, еще ничего не значит. Гордость для священных зверей находилась на первом месте, порой заставляя совершать нелепые поступки. Так вот, каков ее предел уступчивости? Прощупать темперамент девушки, даже с нулевыми навыками личностной оценки, оказалось не так уж и сложно. Правда, сейчас изучение грани ее внутреннего мира отошло на второй план. Мне действительно нужно остаться одному. Серьезный взгляд, без намека на ехидство, в течение долгих секунд пробивался сквозь стену гордыни, в конце концов, преодолев ее. Гневно махнув широким рукавом черно-красного платья, Демина покинула комнату, не забыв хлопнуть дверью. И именно этот звук для юноши оказался заветным. Пора становиться сильнее. Удобно усевшись на кровати, Рогни раздавил пурпурную жемчужину сотни душ, которые перетекли в область ауры. Он нырнул следом и в течение 10 минут наращивал слои духовного семени, занимавшего больше половины пространства колодца. Как только последняя астральная оболочка, чью волю уже давно подавили мастера клана воронов преисподней, впиталась в семя, юноша погрузился внутрь него. Теперь, когда семя достаточно большое для размещения сознания, я могу ускорить процесс поглощения, увеличив эффективность, правда она и без того стопроцентная. Неужели колодец четырех горнов действительно не уступает источнику Варагар? Озадаченный, но довольный, юноша совершал прорыв за прорывом через этапы и даже стадии, вскоре достигнув пика слияния 6. Все благодаря могучей силе души и их подавленной воле, иначе пришлось бы серьезно пострадать во время ассимиляции энергии. Но последствия все же дали о себе знать. Усталость, а вследствие и сонливость сморили Рогни. Он толком не успел насладиться полученной силой и расшевелить ауру, диапазон которой достиг 48 метров при трехкратном уплотнении, как забвение окутало истощенный разум. Мне снится, или... Едва Рогни распахнул веки, верный соратник в нелегкой миссии продолжения рода отреагировал на соблазнительные изгибы девушки. Пусть та лежала спиной, к тому же в одежде, для великого и могучего не существовало преград. Вновь изобразив каракатицу, юноша подполз к добыче, а затем ладонь мягко легла за филейную часть Демины. «Убери руку!» Полный убийственного намерения голос окончательно растормошил полусонное сознание. С недовольным видом юноша оттянул ладонь, но ведь проголодный взгляд, исследующий каждый миллиметр тела наследницы Книц, никто ничего не сказал, и хватит на меня пялиться. Когда безжалостная особа отняла последний кусочек счастья, Рогни уже не мог молчать. «Знаешь, я делаю все и даже больше ради будущего народа охотников, ты тоже мне помогаешь, но будем честными, услуги попросту несоизмеримы. Как насчет уравнять вклады? С момента переноса ты то и дело в одной кровати со мной, не мудрено, что инстинкты потешаются над столь евнуховской непредприимчивостью. Понимаешь, к чему я клоню?» Глава 97. Герой. «Понимаю». Стоило Демине молвить слово, как на лице Рогни нарисовалась глупая улыбка, вот только цвела она недолго. «Раз уж инстинкты насмехаются над евнуховской нерешительностью из-за того, что ты здоровый мужчина, я помогу избавиться от проблемы, даже двух». Тонкие пальчики изобразили сходящиеся лезвия ножниц, отчего прекрасное настроение юноши суициднулось с обрыва. «Не умеешь ты наслаждаться жизнью». Презрительное фырканье. Все, что удалось получить Рогни от куницы, которую бросала из крайности похоти и целомудрия. «Ты проспал до самого вечера, а я хотела вместе прогуляться по второму ярусу города. Там фестиваль в самом разгаре, он будет длиться еще 7 дней, но именно в начале праздник наиболее оживленный. К сожалению, идти туда с тем, кто не обучен манерам, большая угроза для плана, и вряд ли шанс развлечься в условиях потаенных боевых действий выпадал нечасто. На самом деле, таковых обычно вообще не предоставлялось судьбой, по крайней мере, исходя из истории старших братьев, отца и деда, но, по всей видимости, Именно Рогни унаследовал всю удачу властителей бойни. Вскочив с кровати, юноша вдруг вспомнил об одной забытой вещи и, плюхнувшись обратно, схватил Демину за талию, после чего подлетел вместе с возмутившейся наследницей на облаке белого титаниума. «Йот, не используй настоящую ауру во дворце!» В последний момент, изменив направление порицаний, девушка палец за пальцем отогнула похотливую лапу. К счастью, дальше противоизвращенских действий не последовало. С пренебрежительным видом Демина активировала кровавую вспышку, перенесшую парочку за пределы дворца в самую гущу оживленного движения бесчисленных священных зверей. Вокруг царила праздничная атмосфера, если таковой называлась какофония звуков, получившихся из слияния музыки, галдежа, зазываний всевозможных продавцов и других последствий массового сборища. «Вот и чего ты торопилась, переоделась бы для начала, позоришь тут меня». Реплика Рогни полностью перетянула внимание озирающейся девушки. За секунду до она готовилась простить похотливого союзника, но теперь: «Расслабься, милашка, я пошутил, ты выглядишь потрясно в чем бы то ни было, идем развлекаться». Взяв ладонь Демины в свою, юноша уверенной походкой направился против потока священных зверей, без манерных изысков расталкивая всех на пути. Спутница в свою очередь не пыталась вырваться из лап негодяя, но не потому, что неуклюжий комплимент изменил отношение, просто перед таким количеством разумных вести себя как незнакомцам не стоило. Отправившись развлекаться, наследница куниц ни на секунду не забывала о плане и старалась привнести в него шансов успеха даже подобными мелочами. «Куда собралась? Ты не заплатила». Пройдя мимо десятков палаток с разнообразнейшей едой и аттракционами, парочка наткнулась на весьма неоднозначную ситуацию. В момент, когда девушка из змеиного народа рассчитывалась за сувенир, воришка прямо из-под носа умыкнул связку золотых листьев, по всей видимости, используемых в качестве более мелкой валюты, нежели небесная роса. Попытка девушки догнать вора закончилась тем, что ее схватил продавец. «Господин, вы же сами все видели. Мне плевать, ты никуда не пойдешь. Товар уже у тебя, я жду плату и немедленно». Возмутительное поведение продавца шокировало многих, но лишь один мужчина в белых одеяниях вступился за девушку. Оттолкнув упитанного торгаша, незнакомец прикрыл глаза, а затем легкий ветерок, пронесшийся по просторной улице с десятками тысяч летающих фонарей, превратился в мощнейший порыв, выбросивший где-то вдалеке воришку в небо. Спустя несколько секунд нарушителя закона смерч опустил рядом с белореженным, и тот вырвал из рук перевязь золотых листьев, после чего пинком отправил негодяя прочь. Но геройство не закончилось, поверх ладони незнакомца вдруг появилась сияющая капля, привлекшая внимание бесчисленных глаз, и под ошеломленное молчание драгоценная небесная роса опустилась в ладонь торгаша. «Этого хватит, чтобы компенсировать выручку за все 7 дней фестиваля, а теперь закрывайся и проваливай. Не хочу видеть тебя здесь. Госпожа, вы в порядке?» Суровое выражение смягчилось в ту же секунду, как мужчина повернулся к красивой покупательнице, которая просто не могла не зардеться от столь нежного и заботливого взгляда. «Разве не круто?» Не отрываясь от просмотра рождения прекрасного чувства, Демина ткнула незадачливого спутника в бок. «Позеры, грабить в золотом городе, идиотская затея, ряженый наверняка сам все подстроил, иначе не отпустил бы воришку. А каплю небесной расы, жердяй все равно вернет обратно, в то время как его хозяин успешно развлечется с экзотической красоткой. Разбитое вдребезги видение счастья, именно то, чего стоило ожидать от похабного чужака, наследница куниц не поверила бы ушам, если бы юноша сошелся с ней во мнении. Тоже мне, сам, наверное, хотел помочь, вот только у тебя нет ни средств, ни мужества». Поддеть Рогни оказалось сложнее, чем могло показаться, и вместо агрессивных реплик юноша с улыбкой предался назиданию. «Сообразительная в политике, военной стратегии и межличностных отношениях, как ты можешь верить в такую нелепость? Возможно, потому, что в клане куниц нет выучки любовных искусств. Тогда откуда взялись похотливые заскоки? Вот что я тебе скажу, определись, кто ты и что собой представляешь. Я, конечно, понимаю, загадочная личность, капкан для яйцедумов, но в итоге попавшийся останется с твоей настоящей стороной неподготовленным. Возможно, он ожидал чего-то другого. Знаешь, чем это закончится? Правильно, пойдет он совать в чужой капкан. Хотя, если честно, мне твои изменения ни к чему. Главное, из задницы руку не смахивай, а что там внутри мечтательной головушки, пусть кто-нибудь другой разгребает». Глава 98. Знакомы ли? Я вот понять не могу, как ты дожил до сегодняшнего дня с таким поганым языком. Вопрос Демины по-настоящему заставил задуматься, однако после перебора бесчисленных вариантов, Рогни вернулся к самому первому. Не то, чтобы никто не пытался, просто никому еще не удалось меня убить. Пригладив спутнице волосы, взметнувшиеся вместе с кровавой аурой, Рогни в приподнятом настроении отправился гулять. То и дело он останавливался напротив палаток с едой, сувенирами и аттракционами. Вот только карманы одеяний полнились пустотой, поэтому оставалось лишь созерцать. Рядом, наслаждаясь богатством, сновала Демина, которая не отказывала себе ни в чем и покупала даже самые бесполезные вещи, а также еду, которую после выбрасывала на глазах у раздраженного Варда. Около получаса парочка, обмениваясь едкими комментариями в адрес друг друга, исследовала фестиваль, пока вдруг Рогни не замер возле очередного прибежища веселых состязаний. Что-то интересное. Не отрывая взгляда, юноша рассматривал аттракцион, где священные звери пытались удержать энергетическим хватом несколько кристаллов, поглощающих ауру. В воздухе, на высоте 3 метров, парил плакат с надписью «Удержите 10 кристаллов и получите 2 билета на представление знаменитых мастеров змеиного народа, мириады иллюзий». «Эй, слушай, когда я с тобой говорю». Попытка докричаться до Рогни провалилась, хотя по разумению куницы ничего особо интересного на аттракционе не происходило. Девушка в голубом платье пыталась удержать куда больше камней, нежели позволяла аура, даже 3 кристалла. Тяжкое бремя для второсортных мастеров, не говоря уже о 10, и все же глупышка не сдавалась. Неудача за неудачей, и вот, захудалая перевязь с 5 золотыми листьями окончательно опустела. «Хватит тратить наше время, нищенка, вали прочь». Из очереди к аттракциону послышался голос какого-то парня, судя по одеждам из богатой семьи, а возможно даже клана. Странно, но девушка никак не отреагировала, в отличие от Рогни, чьи пальцы захрустели от силы, с которой сжались кулаки. «Прости, пап, я не смогла выиграть, и потратила все золотые листья». Девушка выглядела невыносимо мрачной, словно потеряла шанс на возвышение, а не проиграла в какой-то аттракцион. Столь серьезное отношение еще больше тешило священных зверей, им доставляло удовольствие увидеть кого-то в разы беднее и ничтожнее себя. Отец бедолаги старался не обращать внимания на гадкие насмешки. Он с добродушной улыбкой погладил дочь по голове. «Не расстраивайся, этих денег все равно не хватило бы для покупки билетов. Они заработаны тобой, так почему не потратить их на развлечения? Отнесись к этому как к простой игре». Чуть повеселевшая девушка обняла отца и, взяв его за руку, повела прочь с глаз потешающихся зрителей. Старый мужчина плохо передвигался без чужой помощи, поэтому парочка бедняков выглядела еще более жалко, чем в начале, но далеко уйти они не смогли. Вставший на пути молодой парень в одеяниях клана ласок, поедающих сердце, с ухмылкой скрестил руки на груди, а затем резко наклонился к девушке, так, что расстояние между лицами едва-едва ощущалось для взглядов окружающих. С определенного угла могло показаться, будто охотник и вовсе поцеловал неудачливую особу. «Хочешь попасть на представление? Проведи со мной ночь, и тогда может быть». Не успел горе-соблазнитель закончить речь, как его затылок сдавила стальная хватка, пальцы на шее сжались так сильно, что позвонки едва не треснули под давлением. Даже высвобождение ауры не помогло охотнику выбраться, в то время как Рогни, являвшийся первопричиной не самого благоприятного положения ласки, также поддался романтической атмосфере и прильнул к уху ублюдка. «Если не хочешь по окончанию бескровного месяца украсить мой стол в качестве мясного блюда, забейся в нору и моли Вселенную, чтобы она не организовала нам повторную встречу». Резко повернувшую охотника, Рогни позволил разглядеть себя, в ту же секунду парня сковал ужас, ведь он узнал мучителя. Тот, о ком судачили все благородные мира Валмис, монстр, достигший предела силы, тиранищий высший свет птичьего народа. Сглотнув тягучий ком слюны, соблазнитель отчаянно закивал, стараясь донести содроганием каждой клеточки тела свое повиновение. Броском юноша, в одеянии хаистов священного ветра, запульнул охотника прямиком в очередь потешавшихся над отцом и дочерью священных зверей, где, словно таран, летящее тело разметало слабосильных мастеров. «Ни капли крови не пролито, значит, я не нарушил указ, теперь можно идти». Удостоверившись в аккуратности выполненной работы, юноша направился в сторону хмурой Демины. Вот только через пару шагов пришлось остановиться из-за того, что девушка в голубом платье схватила за рукав. «Благодарю за помощь, господин, вы», замерев на полуслове, девушка ошеломленно уставилась на Рогне, шли секунды, а ее пристальный взгляд, полный неверия, жадно исследовал лицо спасителя, настолько, что даже наследница куниц поспешила вмешаться. «Хватит пялиться на моего мужчину, тебя защитили, но лишь из жалости, не ищи других причин, нищенка, и отпусти его руку». Демина отбросила тактичность прочь, неизвестно, защищала ли она так рьяно правдивость отношений с Аистом ради плана, или же по другой причине, но бедной девушке не оставалось ничего другого, кроме как разжать пальцы. Однако до того, как Рогне ушел, позади раздался вопрос: «Господин, скажите, вам знакомо имя Халфар?» Глава 99. «Не смей». Для всех остальных имя Халфар прозвучало крайне нелепо, да во всем мире Валмис вряд ли встречались священные звери, названные так при рождении, поэтому окружающие восприняли вопрос девушки как последнюю попытку привлечь внимание благородного Аиста. Тем не менее, Рогне обернулся, движимый порывом всплывающих в сознании воспоминаний трехмесячной давности. «Старший брат, ты жив?» Когда на холм семьи вождя племени Вардов зашел мужчина, чьи плечи имели размах более метра, а рост превышал 2,5, сидящие в кругу братья, чьи пустые взгляды поглотили языки пламени, резко вскочили. Их безжизненные лица озарились радостью, в ту же секунду все четверо бросились к Халфару, старшему из сыновей Булгара. «Я знал, что ничтожество из мира или страны смогли бы тебя убить». Крепко обнимая брата, Мерис припомнил злейших врагов Варда. Месяц назад мастера разума третьего порядка устроили засаду группе Халфара, отправившегося с 5 товарищами на захват могущественного мира. С тех пор о нем ничего не слышали, в то время как тела других воителей вернули на Козигорад по кусочкам. «Я почти погиб, сражаясь с элитным отрядом расколотого разума. Битва проходила на астероиде, который обладал неустойчивой аурой пространства. Каждую секунду там образовывались и угасали десятки червоточин, ведущих в нестабильные участки миров по всей вселенной. Иллигар, будучи смертельно раненым, использовал последние силы, чтобы забросить меня в один из них. Он знал, что я не отступлю, но надеялся на отмщение, поэтому и поступил так». В глазах братьев взвился огонь ненависти. Они не забыли, как открылся портал, и оттуда вывалилось 5 мешков с разрубленными на мелкие кусочки телами. Если бы не ритуал дедушки Зарга, узнать личности погибших героев так и не удалось бы. Мир, в который меня забросило, поначалу показался недружелюбным. Я очутился в буре проклятой ауры, мгновенно просочившейся в раны. Если бы не то, что она принадлежала 5-му порядку, бессмертные холмы приняли бы еще одну душу. Целый день меня мотало в черных водах, пока, наконец, не выбросила у берегов цветущего острова. Именно там я и нашел спасение в лице одной доброй девушки. Она выходила меня, словно брошенного пса, использовала все свои немногочисленные ресурсы, чтобы исцелить незнакомца. Позже, я узнал, моя благодетельница из расы священных зверей, которые обычно враждебны к чужакам, мало того, вся ее семья кроме отца противилась растрате целебных трав на иномирянина. И все же я здесь, жив, здоров, целый месяц потребовался, чтобы найти способ вернуться, и за это время мы с Али не сблизились. На пластине ее образ и слепок ауры. Халфар достал серебряный диск, который, воспарив над ладонью, создал проекцию черноволосой девушки, чья красота выходила за рамки всяческих комплиментов, а улыбка, широкая и искренняя, мгновенно расположила даже таких черствых воинов, как Варда. «Запечатлите ее, братья, вчера мы обменялись обещаниями, теперь Элине, моя невеста и ваша сестра». Вынырнув из воспоминаний, Рогне на мгновение замер. «В Валмис я перенесся вовсе не потому, что здесь находится выживший из Козигорад, а из-за нее. Аура, которую мы с братьями отпечатали тогда в сознании, заставила ощутить родство с этим миром, и раз уж я здесь, не позволю втянуть Элине в военные интриги. Прости меня, невестка, так будет лучше». Вплотную приблизившись к девушке, юноша с пренебрежением в голосе отозвался на вопрос: «Какой еще Халфар? Ты так пытаешься сблизиться со мной, насколько же бесстыжей нужно быть, чтобы проворачивать подобное на глазах у больного отца, или он просто друг, может даже неудачный вариант?» «Я вмешался в действия того охотника, потому как он позорил народ моей избранницы, а ты себе напридумывала невесть что. Впредь, если увидишь меня, не приближайся». Завершив гневный монолог, Рогне удалился, оставив за спиной мечущуюся девушку, чьи намерения неправильно истолковали, однако побежать за высокородным она не решилась, ведь последствия могли оказаться намного серьезнее, нежели очередная порция унижений. «Эта девушка, не на нее ли ты пялился, когда появился посреди небесной тропы?» Шагая в тишине, Демина вдруг вспомнила знакомство с наглецом и случай, когда тот впал в ступор, разглядывая молодую особу. Невзначай заданный вопрос прозвучал так, между делом, куница не акцентировала на нем внимание, однако Рогни отреагировал совершенно неожиданно. «Сотри из памяти, не смей даже думать о том, чтобы использовать ее, если ты, твои родители, или кто-либо другой попытаетесь навредить Элине, обещаю, народ охотников прекратит свое существование». Слова, полные холодной решимости, несли только одно значение. Рогни не просто знал девушку, он готов был устроить геноцид ради нее, возможно, даже ценой собственной жизни. Услышанное озадачило Демину, ведь она все это время считала, что мир Валмис абсолютно чужой для похабного соратника. Не стал скрывать связь, вместо этого начал угрожать. «Похоже, мои дедуктивные способности оценили, но откуда эта обида внутри?» Глава 100. Аттракцион. Не разговаривая друг с другом, Демина и Рогни обошли четыре улицы, на которых царила праздничная атмосфера фестиваля. Продолжать гулять у парочки отбило желание еще полчаса назад, когда состоялся короткий диалог по поводу Элине. Куница предприняла множество попыток уладить недоразумение, позабыв об угрозах в адрес народа охотников, она делала шаги навстречу, но безуспешно. На хмуром лице Рогни не произошло никаких изменений, даже когда девушка предложила несколько капель небесной росы, считавшейся эквивалентом тысячи золотых листьев. «Почему он все еще сердится? Это мне нужно обижаться. Разве я оскорбила кого-то? Унизила?» Проклиная незадачливого соратника, девушка, сама того не заметив, осталась одна, ее шаги постепенно замедлились, ведь идущий рядом юноша пропал. Оглянувшись, Демина узрела очередную нелепость. Высокомерный Рогни стоял и вслушивался в речи зазывалы, завлекающего священных зверей на аттракцион. «Попробуйте попасть в мишени и выиграть билеты. Три попытки. Целых три, и всего одна цель. Даже ребенок справится, а приз – два пропуска на представление мириады иллюзий. Разве можно пройти мимо?» Ряженый в яркие одежды, с цветастыми лоскутами и заплатками, хозяин аттракциона надрывал глотку, однако никто не спешил учувствовать. За весь день множество священных зверей пыталось забрать хотя бы один билет, вот только попасть в мишень, находящуюся в воздухе, на высоте полукилометра, оказалось не так просто. Помимо того, что светящийся красный шар маневрировал с приличной скоростью, десятки серых пластин, скользящих по небу, загораживали мишень. Здесь не могла помочь ни сила, ни точность, поэтому после бесчисленных неудач количество претендентов свелось к нулю. Выступление сумеречных змей, мириады иллюзий, известно далеко за пределами земель их народа, поэтому множество аттракционов сотрудничают с ними, привлекая клиентов желанной наживкой. «Хочешь поучаствовать?» Неожиданный интерес юноши спасительным светом упал с небес для Демины, битых полчаса предпринимавшей попытки вернуть утерянное доверие. Аттракцион буквально воссиял ореолом надежды. «Я помню, как пошляк призвал лук из белого минерала, должно быть, он неплохой стрелок. Даже если не победит, вряд ли опозорится». Насильно вручив перевязь с золотыми листьями, девушка добродушно улыбнулась, на что Рогни отреагировал едва заметным кивком. Сорвав с энергетической нити один лепесток, юноша бросил тот в руки зазывалы, после чего направился к столу с луком и тремя стрелами. Потихоньку внимание прохожих стало сосредоточиваться на мальчишке, осуждающие, порой даже насмешливые речи наполнили окружение. В течение долгой минуты Рогни как завороженный глядел в небеса, на передвигающиеся из стороны в сторону серые платформы, а также снующий красный шар. Пытается запомнить траекторию движения плит, неужели он считает, что умнее всех? «Я 10 золотых листьев потратил и совершил 30 выстрелов, все безуспешно. Платформы не дают возможности пролететь стреле, их перемещение не открывает ни единой бреши». Пока зеваки обменивались шуточками в адрес Рогни, живой каламбур продолжал глупо пялиться вверх на потеху публики, как вдруг на его губах заиграла игривая улыбка. Вздернув лук с заблаговременно наложенной стрелой, юноша выстрелил, многие только и ждали момента истины, чтобы выдать заранее подготовленные издевательства, вот только, хлоп, звук разорвавшегося шарика показался для зрителей фантомом, они не верили собственным глазам и ушам, так как выстрел просто не мог породить такое чудо. Впрочем, их не стоило винить. Стрела Рогни, пролетев до самой нижней платформы, сразу же ударилась об ее край, изменив траекторию, после чего снаряд еще 7 раз врезался в гладкие стороны движущихся блоков, пока, в конце концов, не пронзил сферу. Он рассчитал это? Нет, невозможно. Просто случайность. Парень, недавно насмехавшийся над незадачливым стрелком, пытался оправдать увиденное чем угодно, только не навыками благородного аиста, и словно в насмешку над ним, Рогни наложил на лук вторую стрелу, но перед этим пальцы с легкостью смяли и изогнули наконечник, в то время как обратный конец лишился части оперения. Направив лук под углом к горизонту, юноша выпустил стрелу. Вместо равномерного полета она совершила широкую петлю в воздухе. Сбитые с толку наблюдатели поначалу подумали, что это и есть трюк, каково же было их удивление, когда закрутившая широкую дугу стрела сбила падающий снаряд, возвращающийся с небес после поражения шара. «Вау! Мам! Мам! Смотри, как дяденька круто стреляет!» По фестивалю вместе с родителями сновало множество детей, и у них произошедшее вызвало наиболее оживленные эмоции. Все же, в возрасте обгаженных труселей даже простейшие фокусы кажутся особенно волшебными. Нравится красоваться? Когда Рогни получил билеты от шокированного зазывалы, Демина не преминула возможностью поддеть его, однако, ты даже не представляешь насколько. Столь искренний ответ хоть и вызвал некоторое негодование, но все же повеселил девушку. Она ощущала, что понемногу проникается странным чужаком, и уже не воспринимает его как безвольную шестеренку в механизме провокации. Тем не менее, один вопрос не покидал голову куницы. Билеты для нее, глава 101, яд. После победы на аттракционе, парочка провокаторов мирового масштаба вернулась обратно в высший ярус Золотого Города, где стража, проверив личности, сопроводила прибывших до дворца. Там Рогни с Деминой уже сами добрались до отведенной распорядителем спальной комнаты. Однако за пару метров до дверей девушка вдруг остановилась. «Пойду к родителям, отчитаюсь о нашей прогулке. Не волнуйся, твою неприкосновенную упоминать не стану». Не прощаясь, Демина растворилась во всполохах кроваво-красной ауры, оставив Рогни одного. Впрочем, он не придал исчезновению спутницы никакого значения. «Хоть сегодня собрание проведут не у меня, а в опочивальне психанутого лорда». Размышляя о приятном, юноша вошел в комнату. Ни ванная, ни всевозможные яства, ожидающие голодного хозяина на золотом столе, не манили так, как просторная кровать. Казалось, ложе обладает немыслимой силой гипноза, вводящего сознание в дрему от одного лишь созерцания его вида. Приятное чувство сонливости собрало остатки сил в ногах, которые донесли тяжелеющее тело до желанной кровати, вот только в последний момент, где-то глубоко внутри раздалось тревожное восклицание. Так не должно быть. Даже если воину Варда выпустит практически всю кровь, он не ощутит подобной усталости. Не спать, силой разлепив смыкающиеся веки, юноша оперся на кровать, не позволяя ватному телу упасть в объятия небытия. Ни ментальная атака, и ни духовная, значит яд. Анализ внутреннего состояния не принес никакого результата, следов токсинов обнаружить не удалось. Либо имело место быть иное воздействие, либо яд относился к скрытным, самой опасной категории. Не теряя времени, юноша поковылял к дверям, однако стоило их распахнуть, черная тень резким ударом в солнечное сплетение заставила диафрагму прилипнуть к позвоночнику. С молниеносной атакой пришло онемение, которое попросту не могло образоваться в результате обычного повреждения. Снова яд, мысль, трепещущаяся в угасающем сознании, вскоре растворилась в бесконечной темноте, в то время как безвольное тело рухнуло к ногам незнакомца. Спустя секунду, перед золотыми дверьми вспыхнула кровавая вспышка, которая перенесла чету взволнованных куниц, однако на месте преступления никого уже не было. Пробуждение в темном помещении, будучи подвешенным шипастыми зелеными лозами, не обнадежило бы никого, особенно, если учесть, что напротив неизвестный, замотанный по самое не могу в черные ткани, вальяжно перебирал твои вещи. Но для Рогни сам факт возвращения в сознание вселял надежду. Как-никак, мертвым особо не повоюешь, а оковы. Цепи бледных королей выглядели куда более надежными. Как самочувствие, чужак? Радужный настрой сменился грозовыми тучами после единственного вопроса. Сколько я без сознания? Проверить принадлежность к расе священных зверей можно за пару минут, получается. Взгляд пал на браслет связи охотника, который неизвестный уже некоторое время крутил в руках, отложив в сторону билеты на представление змеиных мастеров иллюзий. «Можешь не пытаться высвободить ауру, древесные путы не позволят энергии выйти за пределы тела, да и не осталось ее у тебя, а физической силы на то, чтобы разорвать оковы, потребуется гораздо больше, чем есть у практика ступени слияния 6. Итак, почему бы не поведать, из какого мира прибыл, и с какой целью помогаешь куницам? Хотя последнее как раз таки очевидно, что меня по-настоящему интересует, так это, навыки. Многие не раз просмотрели проекцию памяти молодых наследников, я один из них. Весьма впечатляющие способности, не хочешь служить великому господину, с такими выдающимися умениями и нашими ресурсами ты быстро достигнешь вершины, а заодно подготовишь воинов, способных покорить другие миры. Предложение неизвестного разнилось с ожиданиями Рогни настолько, что тот ненадолго впал в ступор, пытаясь определить, говорит ли ублюдок серьезно, или потешается перед началом пыток. Судя по всему, черной простынке плевать, что там происходит между двумя кланами, его амбиции куда обширней. Но заставить меня служить, да кем ты себя возомнил? Чувство меры позволило потомку Варда проглотить слова возмущения. Не так ведутся переговоры и вербовка вассалов. Попробуй по-другому, измени служение на партнерство, раскрой личико, и возможно у нас состоится плодотворный диалог. Сказанные спокойным тоном слова удивили даже самого Рогни. А я то думал, получится как всегда, пошлю гада через жопу да на член. Хотя для Варда искусство переговоров, это топор в черепушке собеседника, так что гордиться особо нечем. Единственное, чего добился юноша сдержанными речами, насмешки черной простынки. Поднявшись с ветхого стула, незнакомец словно растворился в тенях, а спустя мгновение укутанный в мрачные ткани кулак выбил челюсть Рогни из пазов. Физическая мощь незнакомца соответствовала как минимум пику стадии пульсации 8, и это не предвещало ничего хорошего. Но то, что произошло дальше, превзошло все самые страшные ожидания. «Убери эту дрянь от моего рта». Глава 102. Запретные символы. Черная простынка воспользовался тем, что нижняя челюсть ранги слетела с петель, беспрепятственно пропихнув в глотку игольчатый зеленый шарик, размером с глазное яблоко. Несмотря на острые шипы, он проскользнул дальше, в желудок, и вот тут юноше стало совсем плохо. «Ты из низшего мира, поэтому вряд ли знаешь, плод листового паразита, весьма убедительный повод подчиниться, особенно если он находится в теле. Сначала семя даст росток в желудке, затем корни пробьются в брюшную полость и поразят внутренние органы, на последней стадии даже мозг окажется в зеленых тисках, и только хозяин растения будет решать, испытывать ли жертве ни с чем не сравнимую боль, или же нет. Ты даже покончить с жизнью не сможешь без моего разрешения». Вопреки начальным доводам незнакомца, Рогни обладал достаточными знаниями о сущности листового паразита, так как плотно изучал всевозможные растения с дедушкой Зарогом. «У меня нее больше минуты, дальше семя распустится и извлечь его сможет разве что хозяин, или повелитель лесов третьего порядка. Переговоры окончены, как и вербовка. Мне нужно идти, а ты пока осваивайся с новыми ощущениями, дня хватит, чтобы понять. Повиновение – великое благо». Паника отвоевывала кусочек за кусочком спокойствия Варда, ведь выхода из ситуации не виднелось. Как бы ни напрягался мозг, а понимание простейшей истины, нельзя дать распуститься лозе, не помогало найти решение. «Будь на моем месте куница, она бы воспользовалась связью охотников и позвала на помощь, я же могу рассчитывать только на себя. Что делать? Тело окружено древесными лозами, а колодец пуст, для использования тлеющей ауры необходима энергия, других способов вытащить эту дрянь попросту нет. Чертова родословная священных зверей, если бы ее можно было перенять и вызвать пушнину». Отчаянно напрягающий мускул Рогни, чьих потугов не хватало даже на высвобождение единственной руки из схватки шипастых лоз, неожиданно прекратил трепыхаться. «Родословная, кровная связь, точно, ее мне не хватает, чтобы высвободиться». Безумная идея овладела сознанием словно призрак одержимости, и это было далеко не образное сравнение. Рогни начал неистово вырываться и выскальзывать вниз, разрывая собственную плоть шипами лоз. Темно-алая кровь, ручьями оттаивающих вершин, стекала по телу, образуя на каменном полу мутную лужу. В свою очередь юноша, с глубокими бороздами порезов, достал носочком до земли, после чего принялся размазывать кровь, превращая пол в холст запретных символов. «Должен успеть, во что бы то ни стало». Пока сознание подгоняло израненное тело, В памяти всплыли воспоминания об одном из важнейших уроков дедушки Зарга. Многие выдают себя за варда на просторах миров третьего и даже четвертого порядка, наша репутация велика, одной лишь ее достаточно, чтобы запугать целые миры. Порой маскировка самозванцев настолько хороша, что до битвы даже другие варды не могут определить, правда ли они члены племени. На этот случай существует древний ритуал проверки родословной. Скоро ты станешь взрослым и отправишься за пределы Казигарат, чтобы не быть обманутым. Запомни эти символы, но не допусти ошибку, особенно в линиях последних двух. Извечно серьезный старик сейчас казался намного суровее обычного, хотя и занимался не самыми брутальными делами. Рагни пребывал в недоумении, почему, выводя палкой символы на земле, Зарак так сосредоточен. Написанные кровью, они обладают мистической силой, способной определить родословную, однако если ошибешься, ритуал выжмет тело для извлечения корневой родословной, которую больные родичи передают молодым, чтобы ценой жизни увеличить их силу. Более подробные объяснения древнего ритуала тут же омрачили улыбчивое лицо внука, который спустя всего полгода прибег к опаснейшей процедуре. «Прости, дедушка, я собираюсь допустить эту ошибку». Вместо изогнутых линий последних символов, Рагни нарисовал прямые черточки, что означало изменение ритуала на извлечение корневой родословной, однако не до конца, а лишь на треть от положенной длины. Как только последний штрих лег на каменный пол, кровоточащее тело иссохло на глазах. Мышцы стали дряблыми, словно у старика, глаза впали, кожа обвисла и приобрела нездоровый бледный цвет. Ритуал отнял у потомка варда треть жизненных сил. Вот он, шанс. Лозы не успели ужаться до размеров истощавшего тела, а Рагни уже выскользнул вниз, упав прямо на кровавые символы. Но не освобождение от пут являлось причиной столь отчаянного хода. Перед глазами юноши воспарила темно-синяя капля, содержащая в себе невообразимую мощь, то была часть корневой родословной. Я чувствую, как паразит распускается в желудке. Осталось не больше 30 секунд. Отбросив прочь сомнения и нерешительность, Рагни изъял эфирные сферы из колодца. Лозы теперь не препятствовали прохождению энергии, поэтому искусственные источники свободно появились напротив юноши, который, на глаз выбрав самый большой, погрузил внутрь корневую родословную. Остатками энергии белого титаниума мне уже не воспользоваться, единственный шанс на спасение – обретение третьего колодца. Великие предки, благословите меня удачей.